Либби Дэй. Наши дни. Месяцев пять, пока тетя Диана приходила в себя после моего особенно разрушительного 12-го года жизни, я жила у троюродной сестры Раннера в Холкоме, городишке на юго-западе Канзаса. Из этих пяти месяцев я мало что помню, разве только поездку с классом на экскурсию в Додж-Сити в музей знаменитого Уайета Эрпа, который до того, как стать служителем закона, сменил множество профессий, в том числе незаконных. Мы-то ожидали, что нам покажут оружие, быков, расскажут о женщинах легкого поведения, но вместо этого мы, человек 20, расталкивая друг друга локтями, протискивались в тесные комнаты, где рассматривали какие-то бумаги. Целый день пришлось дышать пылью и ныть. Личность Эрпа не произвела на меня никакого впечатления. Но я все равно обожала всех этих злодеев Дикого Запада в небрежной одежде, с шикарными усами и стальным блеском в глазах. О разбойниках из прошлого всегда пишут «лжец и вор». В одной из затлых комнатенок, пока экскурсовод скучно и монотонно рассказывал об искусстве работы с архивами, меня не покидало радостное ощущение, что я встретила отличного попутчика. Я тогда подумала, так это же про меня. Я и врушка, и воришка. Не пускайте меня к себе в дом, а если впустили, не оставляйте без присмотра. Я беру все, что плохо лежит. Меня можно застукать с ниткой бусы с жемчуга, прилипшей к моим жадным ручонкам, но я тут же скажу, что оно напомнило мне мать. Я до него дотронулась лишь на секунду. Извините, пожалуйста, извините. Просто не представляю, что на меня нашло. Но стоит отвернуться, бусы я таки умыкну. Кстати, у мамы были только дешевые побрякушки, которые оставляют грязно-зеленый след на коже. Но вам-то откуда это знать? Я тырю трусики, кольца, диски, книги, обувь, наручные часы. Иду куда-то в гости. Друзей у меня нет, зато есть люди, которые меня к себе приглашают. А ухожу, надев под свитер несколько блузок с парочкой симпатичных тюбиков губной помады в кармане и содержимым парочки кошельков. Иногда, если другие гости находятся в изрядном подпитии, прихватываю и кошельки. Беру рецепты на лекарства, туалетную воду, пуговицы, ручки, даже еду. У меня дома имеется фляга, которую чей-то дед привез со Второй мировой войны, а еще значок привилегированного студенческого общества — отличной учебой, его заработал чей-то любимый дядюшка. А старинная складная оловянная чашка у меня так долго, что я и не помню, как и где ее украла. Мне нравится думать, что это наша семейная реликвия. Однако мне трудно заставить себя даже смотреть в сторону того, что действительно принадлежало моей семье и хранится в коробках под лестницей. Я предпочитаю то, что принадлежит другим людям и не связано с историей моей жизни. Есть у меня, правда, и то, что я не украла. Роман «Урожай дьявола. Жертвоприношение сатане» в канзасском городке, основан на реальных событиях, опубликованный в 1986 году. Книга вышла из-под пера бывшего репортера Барб Эйчел. Ну, пожалуй, все, что мне известно. По крайней мере, трое моих ухажеров в разное время дарили мне по экземпляру с торжественным и мудрым видом, после чего я их тут же бросала. Говорю, что не хочу читать эту книжку, значит, не хочу. Я не меняю своих привычек. У меня, например, правило всегда спать с включенным везде светом. А очередной кавалер, которого, наверное, это удивляет, шепчет что-то вроде «малыш, я не дам тебя в обиду» и пытается свет погасить. Я выудила «Урожай дьявола» из накренившейся стопки книг в углу. Книги я не выбрасываю по той же причине, что и коробки с семейным архивом и другой фигней. Наверное, считая, что когда-нибудь мне все это понадобится, а если нет, не хочу, чтобы это оказалось в руках чужих людей. Открыла первую страницу. Городок Кейнаки в штате Канзас, в самом сердце Америки. Тихое местечко, где живут и трудятся фермеры. Здесь все друг друга знают, вместе ходят в церковь, вместе старятся. Но местные жители не застрахованы от сил зла из внешнего мира. В ночь со 2 на 3 января 1985 года эти силы расправились с тремя членами семьи Деев, утопив их в потоках крови и ужаса. Перед вами не просто рассказ о преступлении, это история о поклонении дьяволу, о кровавых ритуалах и о проникновении сатанизма во все уголки Америки, даже самые уютные и, на первый взгляд, благополучные и безопасные. В ушах снова загудело. Возвращались звуки той ночи. Низкий мужской окрик, громкая возня, вой, мамины, леденящие душу вопли. Опять она, черная дыра. Я взглянул на фото Барб на последней странице. Короткий ежик волос, в ушах сережки-висюльки, грустная улыбка. Биографическая справка сообщала, что она живет в Топике, штат Канзас. Да, но это было 20 с лишним лет назад. Нужно позвонить Лайлу Вирту и предложить информацию в обмен на деньги. Правда, я пока не готова снова выслушивать его поучения и мысли об убийстве моих собственных родственников. Как он там выразился, вы действительно считаете, что убийца Бен? Я должна быть в состоянии спорить с ним, а не стоять столбом, как невежда, не способная сказать что-либо вразумительное. Что, в принципе, я из себя и представляю. Пока я пробегала глазами книжку, подоткнув под спину подушку, Бак, не отрываясь, за мной наблюдал. Вдруг я сделаю телодвижение в сторону кухни. Барб Эйчел назвала Бена одиночкой-нелюдимым в черном, злобным, никем не любимым, и одержимым музыкой и песнями в стиле самого жесткого и жестокого тяжелого металла, известного как черный, которые, по слухам, не что иное, как зашифрованные призывы, адресованные самому дьяволу. Естественно, я поискала, что она написала обо мне. Оказалось, что я ангелоподобное создание и очень сильная личность, полная решимости и горя девочка, что меня отличают самостоятельность и независимость, которые невозможно обнаружить в детях даже вдвое старше, а наша многодетная семья была счастлива, полна жизни и мечтала о будущем с чистыми помыслами и незапятнанной репутацией. Да уж, загнула журналистка. Книгу отличал решительный тон и однозначные отношения к произошедшему у нас в доме преступлению. После всех этих высказываний в клубе, где меня еще и дурой назвали, очень хотелось поговорить с человеком, который тоже считает, что Бен виновен. «Берегись, Лайл!» Я представила, как загибаю пальцы. «Вот вам такой факт. А вот еще, еще и еще. И все они доказывают, что вы, придурки, ошибаетесь». И Лайл, разжав губы, признает мою правоту. Впрочем, если он захочет предложить мне деньги, отказываться не стану. Не зная, с чего начать, я позвонила в справочную службу Топики. Божественный голос на другом конце назвал номер телефона Барб Эйчел. Она по-прежнему там живет, надо же, как все просто. Она подняла трубку со второго гудка. Голос был веселым, звонким, пока я не назвалась. «Либби, дорогая! Я все время надеялась, что ты со мной свяжешься», — сказала она, прокашлявшись. «А еще думала, что мне самой следует тебя отыскать. Прям не знала, как поступить». Я представила, как, разговаривая со мной, она озирается и ковыряет ногти. Такие дамы обычно 20 минут изучают меню, но все равно не могут определиться с заказом, когда к ним подходит официант. «Я хотела бы поговорить с вами о Бене». Начала я, неуверенная, какие слова следует говорить. «Да-да, знаю, знаю. После выхода книги я за много лет написала ему несколько писем с извинениями. Просто не представляю, сколько раз мне нужно повторить, что я очень виновата перед ним, и что мне очень-очень стыдно за книгу, будь она проклята». Вот уж поистине неожиданность. Барб Эйчел пригласила меня на ланч, хотела все объяснить лично. К сожалению, она больше не водит машину. При этих словах беспечность в голосе была столь безоблачной, что я уловила истинный смысл. Дамочка принимает слишком много таблеток, поэтому будет очень благодарна, если я приеду сама. Слава богу, Топика не очень далеко от Канзас-Сити, но ехать туда все равно не хотелось. Мне хватило этого города в детстве и юности. Здесь когда-то была чертова прорва психиатрических клиник, честное слово. Перед въездом в город на шоссе даже красовался щит с надписью вроде «Добро пожаловать в психиатрическую столицу мира». Здесь обитают либо полудурки, либо врачи. Меня когда-то возили в Топику на особые психологические сеансы, которые со мной проводили амбулаторно. Как я все это выдержала? Со мной беседовали о моих ночных кошмарах, о приступах ярости и паники. В подростковом возрасте вели разговоры о моей склонности к физической агрессии. Короче, лично я считаю, что весь этот город, столица штата Канзас, одна большая психушка. Прежде чем ехать к Барб, я прочла ее книгу до конца и вооружилась фактами и вопросами. Ну, за 3 часа поездки в город, всего в часе езды от Канзас-Сити, энергия у меня поубавилась. Я все время сворачивала не туда, куда нужно, и ругала себя за то, что дома нет интернета, иначе можно было бы проложить маршрут заранее. У меня по жизни беда со стрижкой, заполнением бензобака, визитами к стоматологу. Когда я переехала в свой нынешний дом, первые 3 месяца я провела, завернувшись в одеяло, потому что никак не могла включить газ. За прошедшие несколько лет его с 10 раз отключали, потому что иногда мне трудно заставить себя заполнить форму для оплаты. У меня беда с тем, что нужно делать регулярно. Дом Барб оказался строением довольно приличных размеров, со штукатуренными стенами, умиротворяющего бледно-голубого цвета. Кругом в изобилии висели японские колокольчики, металлические и стеклянные, керамические и из бамбука. Она открыла дверь и отпрянула, будто я ее несказанно удивила. Стрижка у нее осталась такой же, как на фотографии в книге, только сейчас это был седой ежик. На ней были очки с цепочкой, украшенные бусинками, что пожилые дамы считают последним писком. Ей было хорошо за 50, с костлявого лица на меня смотрели темные глаза на выкате. — О, Либби, здравствуй, дорогая! Она задохнулась от изумления и тут же бросилась ко мне с объятиями, во время которых какая-то из ее костей уперлась мне в правую грудь. От нее разило шерстью и почулями. — Входи же, входи! Навстречу с радостным лаем, клацая по плитке когтями, бросилась мелкая собачонка, где-то начали бить часы. — Надеюсь, ты ничего не имеешь против собак? — А он такое чудо, — сказала Барб, наблюдая, как псинка с энтузиазмом крутится вокруг меня. — Я ненавижу собак, даже маленьких и хорошеньких, поэтому тут же подняла обе руки вверх, демонстрируя полное нежелание потрепать ее за ухом. — Все, Винни, хватит, малыш, дай же нашей гости пройти в дом, — засюсюкала она. Когда я услышала имя собачонки, она показалась мне еще противнее. Барб усадила меня в гостиной, где все было пухлым и круглым. Стулья, диван, ковер на полу, подушки и подушечки, занавески. Она суетилась вокруг, через плечо бросая какие-то фразы, и дважды поинтересовалась, что я буду пить. Я почему-то поняла, что она принесет какую-нибудь дрянь типа жасминового эликсира или вытяжки из корней ягод с затейливым названием и непременно в глиняной кружке, поэтому попросила просто воды. Бутылок с алкоголем я не заметила, зато таблетки здесь присутствовали точно. От этой женщины все словно отскакивало. Она принесла на подносе сэндвичи. Моя вода представляла собой сплошные кубики льда, которые я прикончила в 2 глотка. — Как там Бен? — спросила она, наконец усевшись. Поднос она все-таки поставила рядышком с собой. Наверное, это давало возможность быстро ретироваться. Не знаю, я с ним не общаюсь. Казалось, она меня совсем не слушает, настроенная на какую-то собственную волну, что-то вроде легкого джаза. Честное слово, Либи, я чувствую огромную вину за ту роль, которую сыграла в этой истории, хотя книга вышла после решения суда и никак на него не повлияла, — сказала она поспешно. Но я, как и все остальные, поторопилась с выводами. Все дело в том, когда это произошло. Ты была совсем маленькой и не помнишь... Но это были 80-е, то есть годы массовой истерии, которая получила название «Сатанинская паника». Что-что? И она туда же. Интересно, как часто в разговорах она приводила в пример меня. В то время все — психиатры, полиция и другие органы правопорядка, короче, все до единого считали, что кругом одни дьяволопоклонники. Это было ультрамодно. Она подалась ко мне, покачивая сережками и растирая руки. Люди всерьез полагали, что в стране действует настолько разветвленная сеть сатанистов, что их можно встретить где угодно. Начинает подросток как-то странно себя вести, все, он поклоняется сатане. Приходит девочка из детского сада с синяком или со странными разговорами о своих половых органах, все, воспитательницы у нее поклоняются сатане. Вспомни-ка следствие по делу детского дошкольного центра Макмартина в Калифорнии в 80-х годах. С этих бедных воспитателей и педагогов обвинения сняли через много лет. Статьи и книги о сатанистах расходились мгновенно. Я клюнула на это, Либби. Слишком многое принималось на веру. Собачонка принялась меня обнюхивать, я напряглась, надеясь, что Барб ее позовет, но она ничего не замечала, не отрывая глаз от отбрасывающего золотые блики витражного подсолнуха над моей головой. «Книжка имела успех», — продолжала Барб. «Признаться, мне понадобилось целых 10 лет, чтобы понять, разрабатывая версию о Бене-сатанисте, я игнорировала совершенно очевидные нестыковки. Например, да взять хотя бы то, что ты ни в коей мере не могла считаться заслуживающим доверия свидетелем, что тебя явно инструктировали. Этот коновал от психиатрии, которого приставили якобы, чтобы тебя разговорить, на самом деле вкладывал в твою голову определенные мысли и диктовал, что именно ты должна сказать. Доктор Брунер, — вспомнила я. Это был похожий на хиппи мужик с бачками, крупным носом и маленькими глазками. Он напоминал доброго зверя из сказки и был, помимо тети Дианы, единственным человеком, который мне в тот год нравился. И единственным, с кем я разговаривала о злополучной ночи, потому что Диана о ней говорить не хотела. Доктор Брунер. «Шарлатан», — сказала Барб и глупо захихикала. Я собралась было протестовать, чувствуя обиду, потому что она, по сути дела, прямо в глаза назвала меня лгуньей, что, собственно, соответствовало действительности, но я все равно рассердилась. Однако ей как будто этого было мало. А алиби твоего папаши? Это его подружка. Ни в какие ворота. У твоего отца вообще алиби не было. К тому же он задолжал очень многим большие деньги. Но у матери не было денег. У нее, поверь мне, их было больше, чем у него. Я поверила. Папаша однажды послал меня к соседям, чтобы меня там из жалости покормили, и велел покопаться у них в вещах и принести ему, что найду. А еще там был окровавленный след мужской туфли. И кому он принадлежал, так и не выяснили. Кроме того, место преступления не опечатали, что я, между прочим, тоже в книге опустила. Там постоянно туда-сюда сновали люди. Несколько раз заходила твоя тетушка, чтобы взять для тебя вещи. Это против правил полицейского расследования. Но никому до этого не было дела. Все, конечно, были насмерть перепуганы. А тут этот странный подросток, он никому не нравится, у него нет денег, он вляпывается в неприятности и на беду любит тяжелый металл. Стыдно вспоминать. Она на секунду замолчала. Это ужасно. Настоящая трагедия. «Бена могут выпустить?» — спросила я, а в животе будто что-то расплавилось. То, что ее уверенность в виновности Бена сменилась на уверенность в его невиновности, поражало и злило. Те же чувства вызывала встреча с еще одним человеком, полагавшим, что во время следствия и на суде я давала ложные показания. «Ты ведь пытаешься ему помочь, да?» Но после стольких лет положение почти невозможно исправить. Время, отпущенное для подачи апелляции, для него как неприскорбное стекло. Он должен добиваться передачи дела в вышестоящую инстанцию, а это, чтобы дело сдвинулось. Вам всем понадобятся какие-то новые, очень серьезные улики, вроде исследований ДНК. Но ваших родных, к сожалению, кремировали, поэтому... Ясно. Что ж, спасибо. Перебила я, понимая, что мне нужно домой прямо сейчас. Книга написана после приговора суда, но если я смогу чем-нибудь тебе помочь, дай мне знать. В чем-то я все-таки виновата и несу за это ответственность. Вы делали какие-нибудь заявления? Может, сообщили полиции, что не считаете Бена убийцей? Вообще-то нет. Похоже, большинство людей давно поняли, что Бен не убивал. Голос Барб зазвенел. Полагаю, ты официально отказалась от своих показаний? Это было бы очень кстати. Она ждала, что я скажу что-нибудь еще, объясню, почему приехала к ней именно сейчас. Или скажу, да, конечно, Бен невиновен, и я собираюсь добиться справедливости. Она изучала меня, тщательно пережевывая каждый кусочек. Я взяла себе сэндвич с огурцом и чем-то еще, но тут же положила обратно, оставив на влажном хлебе отпечаток большого пальца. Комната была увешана книжными полками, но на всех стояли исключительно разного рода руководство с бодрыми названиями на переплетах. Открой для себя восход солнца. Давай, девочка, вперед. Прекрати себя изводить. Выпрямись и вздохни полной грудью. Будь себе лучшим другом. Вперед и вверх. И все в том же духе. Чем дольше я их изучала, тем гаже себя чувствовала. Как лечиться травами, позитивное мышление, самопрощение, как жить с собственными ошибками, даже книга о том, как победить медлительность. Я не доверяю людям, которые сами себе помогают. Как-то раз много лет назад я ушла из бара с приятелем приятеля, милым, приятным, внешне абсолютно нормальным парнем с квартиры неподалеку. После секса, когда он заснул, я начала изучать комнату и увидела, что стол утыкан стикерами с инструкциями. Не парься из-за глупостей, вокруг только они и совершаются. Если бы мы оставили попытки стать счастливыми, все бы наладилось. Получай от жизни удовольствие, никто не уходил из нее живым. К чему грустить? Улыбнись. Если бы я вдруг нашла горку черепов с остатками волос, и то бы так не испугалась, как при виде этого назойливого оптимизма. Помню, я в панике выскочила из дома, запихнув нижнее белье в рукав, и летела оттуда, сломя голову. Я уехала от Барб с обещанием позвонить в ближайшее время и синим пресс-папье в форме сердца, которое умыкнуло у нее из тумбочки.